История Sears. Sears, легендарная сеть магазинов, постоянно подвергается атакам конкурентов. Walmart, Kmart, Target, Home Depot, Ames, Circuit City и множество других торговцев стремятся в максимальной степени усложнить ее жизнь. В перенасыщенном соперниками мире розничной торговли дифференцирование становится необходимым условием выживания. Но как дифференцируется Sears? Если обратиться к истории и попытаться определить причины успеха компании, оказывается, что Sears является первым и единственным розничным торговцем, который создавал крупные торговые марки: Kenmore – бытовая техника, Craftsman – инструменты, Diehard – автомобильные аккумуляторы, Rothändler – автопокрышки и Weatherbeater – краски. Прекрасные товары с очень хорошими ценами и гарантированным наличием в продаже. Только в универмагах Sears. История показывает, что именно эти торговые марки и обеспечили Sears отличие от других торговцев. Следовательно, будущее компании зависит от того, удастся ли ей сохранить марки в жизнеспособном состоянии и продолжить успешную в прошлом стратегию – создание новых брендов. Память о том, как компания добилась успеха – ключ к успешному дифференцированию Sears.